«Это он?» – спросил Артур, переводя взгляд с виртуоза на Мишу. Артур заметил, как при последней реплике Родова-младшего изменился в лице виртуоз и посчитал, что хорошо понял причину. Не став дожидаться ответа от Косарева, Ивин подскочил к Мише и, прежде чем тот раскрыл снова рот, врезал ему кулаком по голове. Миша рухнул на пол. Рука с оружием моментально взлетела на уровень лба Родова-младшего. Глаза Артура блеснули сатанинскими огоньками. Палец уверенно лег на курок, и в ту же минуту Артур, до боли закусив губу, отвел оружие к полу, после чего позволил себе нажать несколько раз на спуск. Пули выбили щепу из пола. «Нет», — Артур вытер выступивший на лбу пот. «Не так, совсем не так». В этот момент Киря совершил последнюю попытку вырваться на свободу. Превозмогая боль, отметив, что его на какое-то время оставили в покое, он собрал остаток сил и бросился, шатаясь к двери. Но у выхода его ждал сюрприз. Ствол пистолета ткнулся ему в лоб. Но не это оказалось сюрпризом. Сюрпризом был человек, который приставил ствол к его лбу, не дав выскочить из дома. «Ты?» – прошамкал разбитыми губами Киря, отступая от порога и давая возможность девушке войти. «Ага, я!» — кивнула Лера и добавила: «Привет, муженек!» А затем от души врезала по уже и так пострадавшему в это утро носу Кире.